Глава 63. Остановившись у двери, Озмиан включил фонарик. Он увидел перед собой надежно усиленную металлическую дверь, достойную защищать эти некогда конфиденциальные документы. Осмотрев дверь, он понял, что открыть ее не так-то просто, а значит, придется отстрелить замок, хотя это и будет стоить ему пули, которой может потом не хватить. Озмиан выкинул из рукояти пустой магазин, вставил второй, занял позицию напротив двери и прицелился в цилиндр, держа пистолет двумя руками и давая сердцу несколько секунд, чтобы успокоилось. Пули его противника снова прошли в нескольких дюймах от его головы. Эта пальба выбила его из колеи, но зато, если он не ошибся в подсчетах, у Пендергаста осталась только одна пуля против его восьми. Все, что он может сделать, — это бежать. Засада с одним патроном равна самоубийству. Озмиан проверил часы. 20 минут до того момента, когда приятель Пендергаста де Агоста превратится в гамбургер на стенах здания 44. Неудивительно, что Пендергаст нервничает и проигрывает. Собравшись с духом, Озмиан выстрелил, и пуля разбила цилиндр. Он проверил результат, попытался открыть дверь, но обнаружил, что часть замка осталась на месте. Выстрелил еще раз и выбил замок вместе с язычком. Дверь распахнулась, за ней открывался длинный подвальный коридор. Осталось 6 патронов. Озмиан вышел в коридор и двинулся по следам, ведущим в самое дальнее крыло подвала. Пендергаст даже не пытался осторожничать или запутывать следы. У него просто не было на это времени. Они достигли той фазы охоты, когда преследуемое животное начинает чувствовать себя по-настоящему загнанным. «Охота на человека, — подумал Озмиан, — на самом деле не очень отличается от выслеживания раненого льва. Чем сильнее ты прессуешь добычу и досаждаешь ей, тем больше она паникует, теряет способность к логическим рассуждениям, становится реактивным комком нервов». Пендергаст дошел именно до такого состояния. Он был человеком, у которого кончились идеи. А с ними и патроны. В какой-то момент он сделает то, что делают в конце все загнанные животные. Прекратит убегать. Повернется лицом к охотнику и даст свой последний бой. Шагая по следу, Озмиан заметил, до чего же мрачна эта часть подвала, до чего неприятная, с этими стенами из некрашенных шлакобетонных блоков, подтеках влаги и время от времени дверьми ядовито-зеленого цвета по обе стороны коридора. На каждой двери стоял порядковый номер с грязной табличкой. Комната ИИ-сети-1, комната ИИ-сети-2, комната ИИ-сети-3. Что это значит? Что находилось в этих комнатах? Следы закончились у двери с табличкой ИИ-сети-9. Озмиан осмотрел пол перед дверью, пытаясь прочитать следы. Пендергаст остановился, открыл дверь, вошел, не предпринимая никаких усилий, чтобы скрыть это, и закрыл дверь за собой. Хотя Озмиан не знал, что находится в этой комнате, он чувствовал, что она маленькая и почти наверняка тупиковая. У Пендергаста нет отсюда выхода. Прикончить его здесь проще пареной репы. Но потом Озмиан напомнил себе, что его добыча очень умна, и недооценивать ее не следует. За этой дверью его может ожидать что угодно. И, кстати, у его противника остался один патрон. С величайшей осторожностью, стоя в стороне от дверного створа, он устроил короткое испытание своей добычи, прикоснулся к дверной ручке и нажал на нее, понимая, что Пендергаст с другой стороны заметит движение. Бабах! Как он и надеялся. Пендергаст израсходовал последний патрон, выстрелив наугад в дверь. Его добыча осталась безоружной, если не считать ножа. Озмен посмотрел на часы. Через 8 минут напарник Пендергаста взлетит на воздух. Охота была запоминающаяся. Но конец приближался. «Пендергаст!» — сказал Озмен через закрытую дверь. «Мне жаль, но вы израсходовали последний патрон!» Тишина. Пендергаст наверняка ждал его за дверью с ножом, как раненый лев, спрятавшийся в зарослях и готовый к последней отчаянной схватке. Озмен ждал. «Минуты идут! Их осталось всего 6! До того, как ваш друг будет вывернут наизнанку!» И тогда Пендергаст заговорил. Голос у него дрожал и срывался. «Тогда войдите и сражайтесь со мной, а не прячьтесь за дверью, как трус!» Озмен вздохнул, но и не подумал расслабляться. Он поднял пистолет, левой рукой прижал к стволу фонарик, так, чтобы луч был направлен туда же, куда нацелен пистолет. Потом одним яростным ударом ноги распахнул дверь и за долю секунды обвел пистолетом комнату в ожидании отчаянной и бесполезной ножевой атаки из любого угла. Но вместо этого он услышал из темноты мягкий, добрый голос. «Входи, храбрый маленький человечек, в комнату счастья!» Неожиданные слова кинжалом вонзились в самые глубинные части его мозга. «Как мы поживаем сегодня, мой храбрый маленький человечек! Входи, входи, не стесняйся! Мы здесь все друзья! Мы тебя любим и хотим тебе помочь!» Слова такие невероятно знакомые и в то же время такие гротескно странные раскололи бункер его памяти, словно сильнейшее землетрясение, и горячий поток воспоминаний хлынул через раскол, кипящие, раскаленные, образующие вихревой водоворот внутри его черепа. Они сметали все на своем пути. «Все добрые доктора здесь очень-очень хотят тебе помочь. Хотят, чтобы тебе стало лучше, чтобы ты смог вернуться в семью, в школу и к друзьям и жить, как любой нормальный мальчик. Входи, входи, храбрый маленький человечек, и садись в наше кресло счастья». В этот момент вспыхнул свет, и Озмиан увидел перед собой зрелище необыкновенное, но в то же время странно знакомое. Мягкое кожаное кресло с откидной спинкой и расстегнутыми ремнями в области рук и ног и вращающийся металлический стол рядом с креслом. На столе лежала всевозможная амуниция. Резиновая зубная капа, резиновые палки, хомуты и воротники, черная кожаная маска, стальной ошейник. Все это было мягко освещено лучами желтого света. А над всем этим, отделенный от всего остального шлем из нержавеющей стали, сияющий купол, украшенный медными бляшками и витками проводов, прикрепленных к шарнирному выдвижному рычагу. «Входи, мой храбрый маленький человечек, и садись. Позволь добрым докторам помочь тебе. Больно не будет, совсем-совсем. А потом ты почувствуешь себя гораздо лучше и на шаг приблизишься к возвращению домой, Но самое главное, ты потом ничего не будешь помнить, ни чуточки. Так что закрой глазки, думай о доме, и все закончится. Ты даже и не поймешь, что оно начиналось. Озмион закрыл глаза в гипнотическом трансе. Он почувствовал, как доктор мягко взял что-то из его руки, потом те же дружеские руки усадили его в кожаное кресло, и он сел без сопротивления, без единой мысли в голове. Он почувствовал, как на его запястьях и голенях застегиваются ремни, почувствовал ошейник на горле, услышал щелчок замка. Потом на его лицо плотно легла кожаная маска, и он услышал скрип металлических суставов, когда на его голову опустился стальной шлем, холодный как лед, но в то же время странно бодрящий. Он почувствовал, как доктор вытащил что-то из его нагрудного кармана, и раздались едва слышные пощелкивания. «Теперь закрой глазки, мой храбрый маленький человечек, и мы начнем».